Все круги южнокорейского населения горячо отзываются о высшем руководителе Ким Чен Ыне. Сразу после мартовского пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи 2014 года, который проходил при председательстве Ким Чен Ына и на котором была принята новая политическая линия на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, Yonam News, MBC, KBS и другие СМИ Южной Кореи комментировали, что Северная Корея на пленуме Центрального комитета партии приняла линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил и вновь подтвердила свою волю иметь ядерное оружие. Тем более военные эксперты Южной Кореи признались в том, что с развитием ядерных вооружений севера страны никчемным оказалось обычное оружие, чем вооружена южнокорейская армия за счет ежегодной затраты колоссальной суммы денег. Стало ясно, что даже астрономическая сумма военных расходов не дает возможности реагировать на северокорейскую военную мощь, отметили они. СМИ, в свою очередь, делали акцент на том, что председатель Ким Чен Ын путем энергичного руководства строительством ядерных вооруженных сил достиг цели стать ядерной державой. Насчет обладания нашей республикой водородной бомбой, жители Южной Кореи говорили, что это должный результат исключительной дерзновенности, самоуверенности и выдающегося руководства маршала Ким Чен Ына. Это победа великой линии на параллельное ведение строительства обоих кардинальных объектов, благословляющая будущее корейской нации, и что это просто мирового значения событие, которое впишет особую страницу в летопись политики человечества.